Глава 32. В общем, я и сама не знаю, что делать. Гревел мне по душе, а Малик, как мне кажется, слишком ветреный, закончила свои причитания Приска. С Гревлом разбирайся сама, мне все равно, а с Маликом поговорю, пообещал я. Отодрал все же, зараза Ореоцкий, мою будущую работницу прямо в дилижансе, не смущаясь присутствия возницы. Тот хоть и не видел ничего, но слышал. Приска потом признала, что это была ее инициатива. Ну да и бог с ними. Сладится у них хорошо. Нет, тоже не великая трагедия. Я, кстати, пью на своих покупках, и о найме новой работницы ничего еще не сообщил. По поводу самой работницы я не переживаю. Девушки в империи Хоста воспитаны правильно и свое место знают. А вот затрату такой суммы денег с меня могут и спросить. Шучу, конечно. Кто с меня спросит? Я граф и мужчина. Ага. «А то ты не знаешь, как бабы могут мозг выносить и без скандала», — подсказывает мне земная память. «И плевать им, кто ты». «Сегодня снова экзамен. Сдаем артефактную магию», — принимает мой кореш Герд Шашин. «Думал, что он поставит мне высший балл просто так. А нет, спрашивает всерьез». «Вот вам пример. Берем простейший камень Крут. При сломе он выделяет тепло. Немного, но этого хватает, чтобы активировать, например, огнедар». Объясню я примитивную идею мины-ловушки. Магии ни в Круде, ни в Огнедаре нет, защитные артефакты не работают. А когда сработают уже при взрыве Огнедара, будет поздно. Он ведь действует внутри защиты мага. Ну, допустим, защита бывает разной. Есть и та, что ставится буквально в миллиметре от тела. Тем не менее, твоя идея в ряде случаев сработает, признал Герд Шашин. Так что экзамен ты сдал, поздравляю. Хотя тратить огнедар на какого-то мага, уж извини, слишком дорого. Я выдохнул с облегчением. До этого Герд зарубил идею с парашютом, сославшись на то, что прыгать тут неоткуда. С горы? Так можно об гору же и убиться. Ездовых животных летающих нет, самолетов и воздушных шаров тоже не выдумали. По мне, придрался, но ладно. Скорее всего, обиделся, что заработать на защитном перстне не вышло. Его ведь выкупил Торрентук, главный начальник. Воленс-неволенс пришлось заткнуться. Экзаменов сегодня не было, а вот завтра предстояло сдавать географию. Сегодня она смешанная, и политическая, и физическая. Поэтому иду в библиотеку готовиться. Благодаря надвигающейся войне южные острова и материк теократии я уже неплохо знал, особенно прибрежные зоны. Нашу империю Иоками тоже изучил, а вот про империю Аратак читал мало. Она за Оками и граничит с нами лишь в одном месте – где живет мой одногруппник Данзабура. Вечером еще его поспрашиваю. Сегодня же изучаю карту мира. Огромный материк с тремя империями и большим внутренним морем пока оставил в стороне, а вот разные мелкие государства, в том числе островные, привлекли внимание. Тупо заучиваю их названия и чем они известны. Да, приходится зубрить, как в школе. Хотя, почему как? Я ведь в земной школе толком-то и не учился. Зато память в этом теле оказалась хорошей, и соображаю все лучше и лучше. Никто же по башке не бьет, как на земле. Гаррет, наконец-то новости о Сандае, слышу голос Миры. Хорошие, надеюсь. Приложил я палец к губам, намекая девушке, чтобы не кричала. Ты сдала, кстати, артефакторику? Сдала. Вопрос легкий достался. Устройство отопителя воды. А вот новости для меня хорошие, а для тебя не знаю. Сандая сделали главой рода. И еще, после встречи короля Синока и хана, они решили выставить общую армию. Ты ведь имеешь право на трон, точнее, сын твоей рабыни. Будущий сын, — поправил я. Хотя да, уже скоро. Сначала Ольча рожает, а там и Гвинерея следом. Но новость так себе. Тут ты права. А откуда про Гвинерею знаешь? Сандаю сказала твоя рабыня Грей, маг 12-го ранга. Она сильно помогла. «За нее отдельное спасибо», — ответила Мирей. «И уже домой к вам вернулась». «Ранг взяла, была же 11-го», — обрадовался я. «А вообще, за разглашение информации надо ей втык вставить. Или просто вставить. Девочка она приятная. И жен моих отругать. Это что за новости? Все уже в курсе, что Грей вернулась. Могли бы и мне записку передать через артефакты связи». «Смотрю, а рука у меня в архипелаге Торок лежит». Но, думаю, про него почитаю и хватит на сегодня. Иду к библиотекарю, беру нужный том энциклопедии государств и обалдеваю. Королевство Торок единственный матриархат в этом мире. Так там и написано. У всех мужчин статус раба, кроме магов. Родился сыну королевы, сразу раб. Любой чужак-мужчина, попавший к ним на остров, тоже раб. Ну, если сумеют захватить. Правда, бывало, что корабли отбивались от их флота. Но вообще туда редко кто заходит. Холодные края. Находится королевство за теократией и посещают его нечасто. Торгуют в основном с ней же. Особенность – язык сильно отличается от всеобщего. А еще у них есть взрывной порошок. Уж не порох ли? Становится интересно. Магия магии, но и пушки лишними не будут. Вот только здесь о порохе никто не знает, а я состав даже примерно не назову. Селитра, уголь, сера, вроде бы. Торок – королевство не самое большое, около полумиллиона жителей, но, зная местные источники информации, понимаю, может быть и раза в два больше. Сухопутной армии почти нет, зато флот – сотни серьезных кораблей, не считая мелочи. И надо же. Эта информация пригодилась на экзамене. Географ, уж не знаю с каких соображений, решил завалить меня дополнительным вопросом про торок. Стою и бодрым голосом выдаю все, что накануне прочитал. Принимающие впечатлились. Высшая оценка и бонус в 5 баллов за дополнительный вопрос. И так как принимали сразу несколько преподов, пришлось добавить мне баллы. Вечером, наконец, пришло сообщение от моих девочек о результате поездки. Принесли записку от магов, переданную через артефакты связи. Хм, стоило поругать их мысленно, так сразу исправились. И да, Грей взяла ранг, хотя ее чуть не зажарили при этом. Сандай теперь глава немалого рода, а Магесса навестила мои владения на окраине ханства Вэй, а точнее владения Ольчи. Подправила магическую скважину, повесила управляющего имением за воровство, назначила нового временным, забрала доходы, меньше сотни золотом. Сказала, что сам участок ухожен, большой дом с хорошей оградой и сад. Соседи неплохие. Эмират Барей проповедует самоизоляцию, но фрукты и овощи покупают. Имперский город, сами понимаете, против жены человека, который находится под защитой императора, не пойдет. Ну и глава рода из соседнего ханства Вэй, Сандай, друг мужа владелицы. В имении одни рабы. Управляющий был ворюга, сотни по две каждый год наворовывал. И ладно бы копил, так все спускал на свои развлечения. Рабынь у него для услады тела была дюжина, по сотне каждая, не дешевле. При этом на полях и в садах десятка три, дай бог, работали. Теперь Ольча сама наняла управляющим кого-то из женщин и отправила с пятеркой наемников в свое владение. В дом никто не заходит, игры не зашла. Ольча сказала, что очень хочет посетить это место сама, но все понимает и ждет. Как дома побывал. Лег спать очень рано и довольный, не физически, а психологически. Обучение в школе близилось к завершению. В моем арсенале накопилось порядка 1500 новых заклинаний. Хочешь, не хочешь, а учить приходится по десятку в день минимум. Вот и сейчас проверка сил на полигоне прошла успешно, а экзамены я сдал еще раньше. «Гаррет, а ты чего тут делаешь?» — услышал я голос Давы. Он с братом Флетчером незаметно присоединились ко мне. «Заклинания отрабатываю». Не видел смысла скрывать. «Отлично. Будешь судьей? Мы решили устроить спарринг», — обрадовался Дава. «Не вопрос. А зачем?» — спросил я. «Он считает тебя сильнее меня», — фыркнул Флетчер, вытаскивая меч из ножен. «Думал, вы магией будете биться», — удивился я. «А смысл? Маги мы пока никакие», — пожал плечами Дава, доставая меч. «А если пораните друг друга?» — заволновался я. Не хотелось становиться свидетелем войны двух принцев, а тем более убийства кого-то из них. «Мечи тупые», — хором пояснили принцы. «А как тогда понять, кто победил?» — не понял я. «У нас защитные артефакты, при каждом срабатывании будет вспышка. У него белая, у меня синяя», — объяснил Флетчер. «Тогда начинайте», — с облегчением выдохнул я. А выдохнул я зря. Скорость ударов была такой, что хоть и пробить защиту артефакта меч не мог, но кинетическая энергия буквально сбивала с ног. Она, по идее, тоже гаситься должна была. Но, видно, артефакты как-то настроены были иначе. Вспышки? Да, две было всего, по одному у каждого. Мастерство ребята показывали запредельное. Я и уловить так глазом некоторые движения не мог. Надо запомнить, в принципе, на мечах не драться. Что-то же еще я про них хотел запомнить. А, вспомнил, с женами не знакомить. Помню я похотливую баронессу Ирилу. Братца, где надо, работают в паре, и фантазия у них есть. То вы уставились друг на друга, не доросли, — рявкнул я, обуреваемый азартом. Чтобы подстегнуть их к ошибкам, я начал фигачить молниями. Не насмерть, конечно, но так, чтобы ощутимо. Возмущенные вопли братьев я игнорировал. Бой сразу оживился. Я хохотал, как ненормальный, и к молниям добавил огонь и землю. Особенно хорошо заходил воздух. Моей волной их сносило, словно сухие листья осенним ветром. Принцы ругались и грозили расквитаться, но между собой не прекращали драться. Счет уже 3-3, и все из-за моих помех. Забывшись, шарахнул их мощной звуковой волной и тут же получил ответку. От Давы прилетел огненный кулак, от Флетчера — воздушный. Щенки решили забыть про свой бой и решили загнобить меня. Заморозил обоих. А что вы хотели, детки? Я маг или насрана? Сообразил попутно. Они только что взяли третий ранг, ведь воздействие магии именно третий. И тут же братья берут четвертый. Изменили структуру льда, переведя его в состояние воды. «Прекратить бой!» — раздался голос Одрила за спиной. Обернувшись, я увидел его и директора школы Радия, стоящих в проходе на полигон. Ну и с десяток свиты при них, маги да могучие воины. Братья замерли, мокрые и уставшие. Амеля кольнуло нехорошее чувство. Зря я наследных принцев бил магией. Сейчас голову у меня снимут, хотя жизни у меня три. Но повеселился я знатно.